Глава 9. Однажды в конце ноября, давая Виктору Сергеевичу очередную упаковку, Купер сказал ему: «Под Новый год стартует акция, возьмете в декабре две упаковки, третью получите бесплатно, еще подарок». Гранаткин замялся. «С деньгами у меня сейчас не очень». «Неужели военным мало платят?» — удивился Куп. «Вы же, наверное, не салага, лейтенант?» Гранаткин с интересом посмотрел на него. «Почему ты решил, что я при погонах?» «Не знаю», — смутился Купер. «Мне так показалось. Ошибся?» «Зарплата нормальная», — не отвечая на последний вопрос, продолжил Виктор Сергеевич. «Я с женой в разводе. Оставил ей квартиру, дачу, снимаю однушку, плачу алименты». «Ясно», — протянул Купер и решил на следующий месяц обрадовать постоянного покупателя. 30 декабря он звякнул Гранаткину и сообщил: «Сегодня в районе 11 вечера привезу вам две упаковки жир-стоп. Обе бесплатно. Подарок от фирмы. И еще особый пояс. В нем надо спортом заниматься, тогда живот быстро подтянется». «Здорово!» — воскликнул Виктор Сергеевич. Купер прождал его на холоде минут 15 и начал беспокоиться. До сих пор Гранаткин аккуратно появлялся ровно в назначенное время. Вдруг что-то случилось. Куп сбросил сообщение на пейджер, ответа не получил. Занервничал еще сильнее. В конце концов решил уходить, и тут увидел своего клиента, который нетвердым шагом вышел из метро. Сразу стало понятно, мужик хорошо поддал. Купер поспешил к Виктору Сергеевичу, взял его под руку. «Корпоративчик случился?» простонал тот в ответ. «Прости, задержался. Начальство решило клизму под праздник поставить». «Облажался я по-крупному, на душе кошки скребут. Слушай, не отлить надо». «Эй, только не здесь», — испугался Купер. «Народу полно, и милиция у метро дежурит». «Лады», — неконфликтно согласился мужик. «За ларек отойду». Куп попытался остановить его, однако тот неожиданно бодрым шагом обогнул будку с газетами, расстегнул куртку. Купер попытался загородить Гранаткина. Но парни в форме, прохаживавшиеся у входа в подземку, заметили непорядок и кинулись к добыче. «Ребят, не забирайте его!» — попытался уговорить патрульных Купер. «Виктор Сергеевич никогда так не делает, просто у него сегодня тяжелый день». «Пусть он в отделении объясняется», — отрубил один из милиционеров. «Ну-ка, документик у нарушителя имеется?» Виктор Сергеевич икнул, распахнул еще больше куртку, Куп увидел кобуру. Патрульные тоже заметили оружие, их лица окаменели. Но тут Виктор Сергеевич достал удостоверение и раскрыл его. Старший патрульный вытянулся. «Простите?» «Ничего, парни», — мирно откликнулся Гранаткин. «На мне печать не стоит. Правильно действовали, хотели хулигана взять. Это мне извиняться надо. Насвинячил тут. Не дотерпел до дома. Больше такое не повторится». «Вам можно», — сказал самый молодой. «Я вообще-то мечтаю в ваш отдел на службу попасть». Виктор Сергеевич печально усмехнулся. «Не надо. Останешься без семьи, без детей. Лучше женись на хорошей девушке и найди работу поспокойней». «Не, к вам охота», — не дрогнул собеседник. Гранаткин протянул настойчивому юноше визитку. «На, что ж, тут номер пейджера. Звони после 5 января». Потом повернулся к Куперу. «Пошли». «Вы из милиции?» — воскликнул менеджер, когда они отошли к светофору. «Да, я следователь», — подтвердил Виктор Сергеевич. «Слушай, а давай-ка двинем ко мне, пельмени сварим». Вот так и началась их дружба. С того дня Куп часто забегал к Гранаткину, и в конце концов тот стал для него кем-то вроде родного дяди. О службе своей он не рассказывал, а Купер не выказывал любопытства, не откровенничал следователю о своей личной жизни, но иногда все же кое о чем проговаривался. И через некоторое время Куп узнал историю его семьи. Наташа, жена Виктора, оказалась очень ревнивой. Она подозревала мужа в изменах, шарила по его карманам, обнюхивала рубашки, постоянно выискивала следы адюльтера. Всякий раз, когда супруг приходил домой за полночь, Наташа закатывала столь мощный скандал, что прибегали соседи. Гранаткин пытался вразумить своего отелло в юбке. «У меня служба. График ненормированный. Я ведь не стою у станка с 9 до 6. Ты знала, что связываешь свою судьбу с милиционером. Я никогда не обещал тебе, что ежедневно будем вместе ужинать и телек смотреть». «Не имею ничего против твоей работы. Гоняйся за преступниками. Но как прикажешь реагировать на твои загулы?» — дулась Наталья. «Почему вчера приперся в 3 часа утра? Вернее, это уже сегодня получается. Бабу завел?» «Нет», — устало отбивался Виктор. «В засаде сидел». «Да ну!» — кривилась женушка. «Сидел! Нет, ты там лежал! И не один, а шалавой!» Гранаткину оставалось только надеяться, что Наталья в конце концов поймет. Ей достался муж, которого не тянет на сторону. У него элементарно нет времени на зигзаги. Через пару лет семейной жизни жена действительно слегка утихла. Виктор обрадовался, а зря. Забеременев, Наташа ушла в декрет, осела дома и сделалась невыносимой. Теперь она не только орала на него, но и швырялась кухонной утварью. Один раз кинула сковородку и чуть не убила Гранаткина. Тот еле успел присесть. Чугунина просвистела мимо. Это было уже слишком. Втайне от жены Виктор пошел посоветоваться с врачом и услышал. С беременными такое случается. Вот родит, закончит кормить ребенка, и жизнь наладится. Сейчас у вашей жены гормоны бурлят. Увы, доктор ошибся. Когда дочке Танечке, названной в честь тещи, исполнилось 2 года, жизнь Виктора превратилась в кошмар. Сам Гранаткин вырос без отца, поэтому знал, как плохо ребенку в неполной семье, и ради любимой малышки долго терпел выходки Наташи. Но в конце концов его ангельское терпение лопнуло, он в ответ на очередные обвинения супруги заорал: «Да пошла ты вон, надоело! Все! Развод! Женюсь на другой, нормальной! Не хочу больше жить с бабой, по которой психушка плачет!» Потом он хлопнул дверью и ушел ночевать к приятелю. На следующее утро ему стало стыдно за хамство. Виктор принялся звонить домой. Наташа не снимала трубку. Гранаткин понял, что жена дома просто не желает общаться, и расстроился еще сильнее. После службы он, прихватив букетик гвоздик, приехал домой и обнаружил на двери записку. «Вещи у Невзоровых». Ничего не понимая, он позвонил к соседям. «Ну ты даешь!» — укоризненно произнесла Аня Невзорова. «Довел Наташу до нервного срыва. Они с Таней уехали, куда не знаю, твои шмотки у меня. Забирай и уходи». «Куда мне идти?» — опешил Гранаткин. «Что случилось?» Анна уперла руки в боки. «Хватит комедию ломать. Мы с Наткой подруги. Знаю, какой ты потаскун, ни одной юбки не пропускаешь. Да еще бьешь Наташу и малышку». «С ума сойти!» — подскочил Виктор. «Никогда их пальцем не трогал. Ты хоть раз у жены синяки видела?» Соседка прищурилась. «Ты знаешь, как лупить, чтобы следов не оставалось. Вы всегда так в милиции невинных людей калечите. А если меня тронешь, найду на тебя управу. Я тебе не Ната безответная. Получишь по полной. Вали отсюда!» Виктор попытался открыть свою дверь, понял, что замок заменен, и опять отправился ночевать к приятелю. Конечно, Гранаткин мог легко попасть в квартиру, но он твердо решил расстаться с Наташей. А однушка, где в последние годы они жили, принадлежала именно жене, досталась ей от покойной матери. Виктор снял комнату в коммуналке и много раз пытался поговорить с Наташей, но та словно под землю провалилась. Купер посмотрел на меня. «Да уж, история», — вздохнула я. «Наверное, ей требовался психиатр». «Вне всяких сомнений», — согласился мой собеседник. Спустя какое-то время супруги развелись. Жена Гранаткина подала на алименты и получала их до 18-летия Тани. Виктор просил ей разрешить ему встречаться с девочкой, но ничего не получалось. Наталья отказывалась показать ему дочь. «Гранаткин не мог приехать к психопатке и потребовать свидания с ребенком?» — удивилась я. «Он имел полное право на общение с дочкой». «Только не говори, что твой приятель понятия не имел, где фактически проживает бывшая жена с дочерью. Гранаткин же милиционер, и, как я поняла, вроде начальник. Неужели он не смог отыскать их? Девочка ведь ходила в школу, совсем не трудно было выяснить, какое учебное заведение она посещает, и приехать к окончанию уроков». «Ты рассуждаешь, как профессиональный сыщик», — улыбнулся Купер. «Виктор знал, что Наталья поменяла однушку, переехала в другой район. Конечно, найти ее новый адрес оказалось несложно. Гранаткин подкараулил Наташу у подъезда. Та пришла домой в районе 5 вечера, вела за руку Таню. Виктор Сергеевич вышел из машины и окликнул бывшую жену. Истеричка обернулась, схватила дочь в охапку и кинулась бежать. Причем почему-то бросилась не в подъезд, а прочь от него. Стояла зима, тротуар покрывал лед. Гранаткин помчался за бабой, а та упала и, увидев его приближение, загласила: «Люди! Он меня убьет! Помогите! Душат, режут, избивают!» Таня зарыдала и тоже шлепнулась. Прохожие стали останавливаться, глазеть на происходящее. Мой друг развернулся и ушел. И несколько лет больше не делал попыток общаться с психопаткой. Алименты отправлял на главпочтамт. Назад деньги ни разу не вернулись. Значит, Наталья их забирала. Когда Тане исполнилось 18, Виктор перестал делать отчисления. «Грустная история», — вздохнула я. «Но зачем ты мне ее изложил?» Купер убрал грязные чашки и тарелки в посудомойку. Виктор Сергеевич был старше жены. Ныне ему 80 с гаком. Сейчас он очень тяжело болен. Находится в хосписе. И по оценке врачей протянет пару месяцев, не более. Гранаткин в сознании понимает, что умирает, смирился с этим. Он не впал в отчаяние. В последнее время Виктор поверил в Бога, лишь одно не дает ему покоя. Он мечтает встретиться с Таней и обнять ее перед смертью. Он хочет сказать, как любил дочь. И у него есть для нее очень ценный подарок. Мой друг попросил меня найти Татьяну, а я не смог этого сделать. «Ты? Не смог?» — поразилась я. «Думала, джинны всемогущи». «Сам так считал», — усмехнулся Купер. «Полагал, что для меня не существует неразрешимых задач, и упс, получил тряпкой по морде. Помоги, пожалуйста. Я заплачу тебе за работу». «Пока не понимаю, чем могу быть полезна», — еще больше удивилась я. «Сейчас объясню», — оживился незваный гость. «Знаешь, почему я не обнаружил по сию пору Таню?»